Простая истина. Если не везет, никакие личные усилия не превратят вас в родившегося в рубашке счастливчика, да еще с серебряной ложкой во рту. Если в голове нет ни одной маломальски стоящей мысли, процесс думания, как хотелось бы думать, лишь плодит бесплодные мысли, но не приводит к поумнению. Так же, как систематическое переедание делает просто толстым, но не превращает в классика русской литературы. К тому же с возрастом способность оригинально мыслить уменьшается, а неспособность увеличивается, чтобы там ни говорили об умудренной старости и пользе жизненного опыта. Посему желание самовыражения, ежели таковое возникает, остается невыразимым и ведет к разочарованию. А в жизни и без того многое приходится принимать как непреодолимую данность. Но мириться с фактом своей тупости горше, нежели переживать материальный, социальный или семейный крах. Эту беду можно сравнить лишь с поражением духовным. Оно также валится на тебя без причины с неба. Художник без художеств – это ночь без звезд, небо без облаков и яблони без яблок. Инструкции по выходу из творческого кризиса множество, но их сочиняют люди, страшно далекие от этой проблемы. Рецепты обретения счастья в творчестве изложены в десятках книг, но лучше бы их не было, потому как и без того хреново так плохо, что хочется разбить голову о стену и прекратить это неудачное земное воплощение. Родственники и друзья не возьмут в толк, и чего-то ему нужно, из чего-то он бесится. Психологи вам тоже не помогут, это не в их компетенции. Вам никто не придет на помощь, а помочь себе сами вы в этом состоянии не в состоянии. День пришел, день ушел, а потом приходит еще один день, который тоже заканчивается. Вода замерзает при 0 градусов, при той же температуре тает лед. Так и с вами, процессы идут, но ничего не происходит. Воля вроде бы есть, но направить ее некуда. Хотя событие происходит, но всегда где-то в стороне, вас не затрагивая. Что-то непрерывно вокруг меняется, впрочем, не вызывая никакого душевного отклика. Чтобы внутри вас закипело, как в чайнике, нужны совершенно иные причины и следствия. Ладно, решаете вы, фиг с вами. Если Фауст не пишется, можно потихоньку, но периодически заниматься мелочами. Сначала ни дня без строчки помогает, затем быстро обнаруживается, что это самообман и блуждание по кругу на новый лад, между замерзанием и оттаиванием. Малые шаги душу не греют, жизнь идет, как и шла, вернее, стоит на месте, как столб посреди Евразии. Обратиться к Богу? Но сколько же можно к нему взывать? Он или не желает вас слушать, или ему совершенно безразлично, живы ли вы или нет, или у него на вас совсем другие планы, руководят им совершенно другие резоны. Пустота, поселившаяся в вашем сердце, заполняется цинизмом, впрочем, от пустоты не избавляя. Вы остаетесь с мыслью о том, что однажды все изменится, когда-нибудь в будущем вы родите прекрасную идею, и это ваш единственный материнский капитал. Если никакие усилия ни к чему не приводят, если раздумья лишь гонят одни и те же мысли по кругу, остается одно – смирение. Принятие того, что есть. Принятие себя и ситуации, в которой оказались, как неизбежность, для чего-то нужную мирозданию данность. И это единственное мудрое лекарство, которое вы можете попробовать, ибо все, что вы принимали до этого, не помогло. Но почему именно принятие? Во-первых, вы уже все попробовали. Вам ли ставить новые опыты над собой? Во-вторых, борьба с тем, чего нельзя изменить, и с самим собой забирает массу сил и портит настроение. А силы имеют обыкновение заканчиваться. После чего человек сдается уже против своего желания. Так стоило ли упираться? Прочь сомнений и сожалений о несбывшемся. Чтобы появлялись таланты, необходимы не умеющие ничего делать миллионы, дабы таланты эти были заметны на фоне безликой толпы. И вы пока что входите в их число в качестве среднестатистического идиота, и поэтому не просто живете, как живется, но выполняете в эволюции важную и ответственную миссию. Расхожая мудрость гласит, ждать и догонять довольно нервное занятие, а ваша миссия сейчас заключается в ожидании. Принять судьбу как неизбежную данность – единственное патентованное средство, позволяющее остаться человеком в любой неподходящей для счастья ситуации. Остаться человеком и обрести внутренний покой. В конце концов, новую идею и великую цель в душевном смятении не отыщешь. Принятие того, что есть, и помогает обрести этот покой. А затем оно, это самое принятие, в самое нужное для вас время, наделяет вас силой. Ведь смирение перед неизбежным – это не слабость, но жизненная позиция. А если ты слабость, то такая, что делает сильнее.